тобой висит цветная радуга, создана художника рукой. Это знак завета Богом данного. Между небом синим и землей посмотри на небо, небо синее. Всюду видна Божия рука, и солнце, и в облаке, и в радуге. Милости Всевышнего Творца. И с тех пор нас греет солнце ласково, Бог дарует нам свою любовь. Ну а если тучка вновь появится, завет. Посмотри на небо, небо синее, всюду видна Божия рука, и в солнце, и в облаке, и в радуге. Милости Всевышнего Творца. Человек, ты помни эту радугу, радугу цветную в небесах. И прославь ты Бога в песнопениях, ведь достоин Он хвалы от нас. Посмотри на небо, небо синее, всюду видна Божия рука, и в солнце, и в облаке, и в радуге. Милости Всевышнего Творца. Посмотри на небо, небо синее, всюду видна Божия рука, и солнце, и в облаке, и в радуге.